лично друзей подавать легче в этом же обращаться. Тут с переводчиками пошутили немного. Я спрашиваю, девочки, вы готовы? Миша Пушкарский говорит, ну, мальчики тоже готовы. Я говорю, ну, мужчинам сложнее, мальчикам проще, поэтому что вас упоминать? Так, вопрос следующий. Как может проявляться единство на Земле в настоящее время? Какие возможные формы единства? Как ученики вознесенных владык могут проявлять единство друг с другом и другими людьми? Какие это принципы единства? Вот дети мы прочили такое. How can unity on earth be manifested at present time? What forms of unity are possible? How can the disciples of the ascended masters manifest unity with each other? And with other people, what are the principles of unity? Principles of unity? Yeah. Jesus will answer. At the present time, it is not realistic to manifest unity on a large scale on Earth because the collective consciousness is still so affected by duality and division. The best thing to focus on is, as we have now said several times, to connect to your own I Am Presence and recognize that the unifying element between all people is that you are all spiritual beings. We have called this recognizing that you have a basic humanity in yourself and that all other people have the same. Now, in terms of this awareness that there is something that transcends the physical that are tying people together, then considerable progress has been made over the last several decades. This is in large part due to the fact that so many people in many different spiritual movements and teachings have raised their consciousness individually, and it is also in large part due to the fact that because of the greater amount of travel and interchange between people, people have come to see that even though there are certain outer differences, there is a commonality that transcends the differences. And so, this is truly what you can do as Ascended Master students. We recognize very clearly that you face a challenge as Ascended Master students, as all spiritual students face a certain challenge. You recognize, as we have said before, that if you are not growing in consciousness, and especially if you are not approaching the levels of the Christ consciousness, the fallen beings and the dark forces tend to leave you alone because you are not a threat to them. As soon as you start engaging and committing to a serious spiritual path, and especially when you reach the levels of Christ consciousness and you recognize Ascended Masters, then you do become a target for certain dark forces, certain fallen beings who want to do everything they can to discourage you, to divide you, to set students up against each other, and even to create divisions within the psyches of individual people. And so, truly, you need to focus on the teachings, you need to study the teachings, you need to apply the teachings, call for spiritual protection, but you also need to read between the lines or read the teachings we have given on transcending duality, making a shift in consciousness, depersonalizing your life, Because truly we would like to see all Ascended Master students come to the point where you have transcended your personal reaction patterns, so that when you interact with each other, it is the recognition of your basic humanity, your basic unity and oneness that sets the tone for your interactions. It is not your personal reactionary patterns. We have seen so many times in the past where students have been divided into various groups because certain people had a reactionary pattern that they had not overcome, and just one little word or one little remark could cause them to feel insulted and so forth. You also need to be aware, as Ascended Master students, that you will attract yourselves to each other in groups based on your past history. It can be karma, it can be unfinished positive interactions where you had a goal together and you didn't fulfill it in a past lifetime. But many of you also have a certain karma, a certain personality clashes that need to be resolved. And so it is usually so that students go through phases when they come together. Unfortunately, we have seen many times that people do not get beyond the initial phase where they are often clashing with each other, and based on these outer differences or based on some karmic pattern from the past, they cannot find unity, they cannot find common ground. And of course, we desire you in this age, as the consciousness has been raised, to overcome this first phase and go beyond where you can find that deeper unity. But the only way to really achieve this is that you heed what Master Moore said, that you need to find something that you love more than these outer things. And hopefully you can find that you love the teachings, you love the Ascended Masters, you love your own growth more than these outer things. And if I could give you one piece of advice that you truly might use to transcend these patterns, it would be simply this. The one thing that over the course of history has caused more division between people than any other is the ego's desire to be right. So many times you see people in all fields, but often very much in religion and spirituality, where you have some people that are trapped in this ego desire to feel that they are right. They have the highest teaching, the highest understanding of their teaching, the highest interpretation. They have some special authority in the group. They are somehow more advanced, more mature, more sophisticated, or even superior in some way to others. In previous Ascended Master organizations, we have seen that students have taken the concept of a hierarchy in the spiritual realm, and they have perverted it into setting up a hierarchy amongst themselves, where some students were considered to be higher up in hierarchy and thus should be obeyed blindly by the students who were below them. My beloved, it is one thing to obey a spiritual guru who has a certain mantle. It is another thing to demand that students should adjust to a hierarchy and should obey other students. It is far more positive to see each other as being students. You're all students. You're all on the path. You're all moving forward. You all have something to transcend. Otherwise, you would not be in embodiment. And thus, none of you can expect or demand unquestioning obedience from others, because you never know when there is another person who can see in yourself what you cannot see in yourself. And so we have seen how students have attempted to set them up so that they could not be questioned by others. And this is simply the ego's attempt to hide itself, because It should be so that all of you could allow yourself to be questioned, and you would be willing to heed the call of Master Moore, that if the guru be an ant, meaning it is another student, heed him or her anyway. And so the one thing that you could all give up in order to create better unity is the desire to be right. And of course, the extreme outcome of the desire to be right is the desire to make other people wrong. And once you have this dynamic established, or culture established in a group, where some want to be right and therefore want to make other people wrong in order to beat them into submission in the hierarchy they have set up in their minds, then you cannot have unity. You cannot have it both ways. You cannot make some students superior to others and at the same time have unity as a group. It cannot be made manifest. It cannot happen. It has never been done because it cannot be done. And so truly, it is much more realistic to adopt the attitude that this messenger has consciously adopted, that as long as you are in embodiment, you still have things to learn. You have not reached some state of perfection that means you are beyond being questioned or learning something from others. And you could also adopt the attitude, again, as this messenger has come to the conclusion, that he does not want to interact with people based on them seeing him as superior. And you could truly all realize that if you have in your mind this division of those who are superior and inferior, there is a limit to the kind of unity you can ever experience. But when you can accept that none of you are always right, and that all of you don't need to be right, and you can accept that none of you are superior to others because Christ and God is in everyone, then you can find a way to interact with each other where you can find that unity that can only exist among equals. And so you can find a much greater enjoyment, a much greater harmony, peace, and unity in your interactions than you can achieve otherwise. And this is, of course, what we hope to see for all Ascended Master students, where you can show the example on what can be achieved on a worldwide scale. Because if the students of the Ascended Masters cannot achieve a higher unity, how can we expect that those who are not conscious students of our teachings can achieve that unity? It has been said years ago, decades ago, that as the students of El Moya go, so go the world. And of course, that is not an unqualified truth, because certainly the world often has a mind of its own. But the fact of the matter is that if the students of the Ascended Masters can achieve a higher unity, then you can pull up the mass consciousness. If you cannot achieve unity, then your pull on the collective consciousness is far less. It will be scattered. It will be divided. But unity can truly galvanize you. It can galvanize the collective consciousness. You see, even as demonstrated by science, that there are examples, for example, that the molecules of a gas can be oriented in many different directions. But when a critical mass of them orient themselves in one direction, there is suddenly a phase transition, and all of the molecules come into alignment and are aligned in the same direction. The same kind of dynamic applies in the mass consciousness. If enough individuals can come into unity amongst themselves, it can create a phase transition where many more people, not necessarily all people, but many more come into alignment between that common vision and that sense that all people have something in common that is more important than the outer differences. пока наши переводчики собираются с мыслями, прошу вас, пожалуйста, пребывайте в своем сердце, медитируйте на присутствие Иисуса, медитируйте на Его пламя, медитируйте на более глубокое осознание единства. Вопрос. как может проявляться единство на земле в настоящее время, какие возможны формы единства, как ученики Вознесенных Владык могут проявлять единство друг с другом и другими людьми, какие это принципы единства. Ответ дает Вознесенный Владык Иисус. В своем ответе Иисус говорит о том, что на данный момент нереально проявить единство в глобальном масштабе. К сожалению, слишком сильно коллективное сознание тянет вниз. Но то, что мы можем сделать, это проявить единство внутри себя и соединиться со своим «Я есть» присутствием. Осознать, что мы все являемся духовными людьми, духовными существами. И как говорил Владыка Бория в своей диктовке, осознать основу человечности в каждом из нас. Иисус сказал, что за последние десятилетия мы достигли определенного прогресса в физическом мире. То есть через путешествия, через интернет люди как-то сумели увидеть за границей своего маленького окружения и смогли как-то настроиться с вот этой вот основой человечности в каждом человеке на Земле. Вызов, который стоит перед учениками Вознесенных Владык, состоит в том, что когда мы не растем в нашем сознании, тогда мы совершенно неинтересны темным силам, они нас не замечают. Но когда мы вступаем на путь и действительно укореняемся на пути, то мы становимся целью для атак темных сил, целью. Их целью является разделить учеников внутри группы и разделить даже учеников внутри самих себя. Поэтому Иисус призывает нас преодолеть свои личные реакции. Это очень важно для того, чтобы достичь единства в группе. Потому что очень часто Вознесенные Владыки видят, как какое-то замечание, какая-то реакция со стороны одного ученика вызывает реакцию другого ученика. И таким образом происходит разделение, несонастрой. Иисус говорит о том, что мы не случайно собираемся в группы, и что часто это основано на нашей прошлой карме, то есть у нас есть какие-то неразрешенные задачи, например, поэтому мы собираемся в духовной организации. Но иногда мы проходим фазы, в которых мы не можем найти какой-то общий язык. И Иисус призывает нас следовать совету Владыки Боли, найти что-то внутри себя, что вы любите больше, чем какие-то внешние проявления, и фокусироваться на этом, дабы не обращать внимания на какие-то внешние проявления. Основная причина разделения – это то, что у эго есть желание всегда быть правым. И поэтому иногда возникает такое состояние, когда духовные группы считают себя лучше, выше, продвинутее на пути, чем другие духовные группы. Это тоже исходит из состояния разделения эго. Также Иисус обращает наше внимание на то, что в духовных кругах еще имеется некоторое извращенное понимание иерархии. Ученики, не осознавая, что здесь на Земле мы все являемся учениками, именно поэтому мы находимся в воплощении. Если мы до сих пор находимся в воплощении, значит, у нас есть еще что превзойти. Поэтому никто из учеников на земле не может считаться достигшим совершенства и не может требовать, чтобы другие ученики беспрекословно слушались его. Иисус призывает нас отпустить желание быть правыми и через это обрести единство. Иисус призывает нас как призывает духовные группы возвысить свое сознание. И через это возвысить сознание всего человечества. Он приводит. Иисус призывает нас войти в большее единство и этим возвысить массовое сознание. Он приводит пример, как ученые доказали, что молекулы газа разбегаются в разные стороны, держат разное направление, но как только критическая масса молекул начинает двигаться в одном и том же направлении, все остальные молекулы автоматически подстраиваются. Именно этот пример он хотел привести, чтобы показать, каким образом духовные группы могут возвысить свое сознание, каким образом притянуть сознание, массовое сознание ввысь. Jesus, what would you do with the money changes in the temple now? Jesus, obviously. Well, my beloveds, today, the money changers are not just in the temple, but in every institution of society. The money changers are not simply those who exchange money. That was just one expression of them at that particular time. But the money changers are always those who set themselves up in a privileged position so that they can take advantage of the people. There has always been a tendency for the evolution of a priesthood that wants to set themselves up between the people and God. But the money changers are those who want to set themselves up to gain some special advantage here on earth. So one expression of the money changers in today's society are those who are in a governmental position where they have some special authority to, for example, get money from the people, even what you call normally call corruption, but sometimes even in a more sanctioned way, where the people have to pay them. Or the people have to be afraid of them and pay them special respect. And so, you see this in every society, but in some instances more than others. In many of the more developed countries in the world, you see that bureaucracy is a huge enterprise in society, and many people in the bureaucracy have these special privileged positions. Sometimes they are like mini gods who can decide the lives of the people, what they can do and what they cannot do, if they can build a house or where they can build a house and many of these other things. So this is really the greater meaning of the concept of the money changers. Many of these money changers are taking advantage of their position to extract money in the form of corruption. But not all of them. Some are honest, some are even well-meaning, But they believe they know better than the people. Some of them even believe they know better than the politicians who have been elected by the people, even though the bureaucrats have not been elected. And so there are many among them who are like demigods, like gods on earth, where they are in such a position that nobody from above or below their position in society can actually gainsay them, can correct them, can question them. And this is what is the true meaning of the money changers. What would I do with them today? Well, I would do what I have been doing by making people aware of the path to Christhood and helping them walk that path so that they raise themselves above feeling that they need to pay special respect to these money changers. This doesn't mean that you necessarily need to go out and object or rebel against them. There are many cases where, as a Christed being, you render unto Caesar that which is Caesar's, in the sense that you just do what you need to do the practical things in your life, and then you don't pay much attention to it. But I can tell you that the only real solution is as in any other area, that you first of all raise the collective consciousness to a higher level, but then you also raise the conscious awareness of the people, where you will see that there are actually countries mostly in the West, where they have gone through different phases, where the people have become dissatisfied with the bureaucracy and have simply demanded a change. And you have seen in some nations where it has led to a gradual shift, so that there has been a willingness by the politicians, by the media, to focus on the bureaucrats, to not allow them to put themselves in these privileged positions. And this has caused a shift that the bureaucracy is there to serve the people. It is not the people who are there to serve the bureaucrats. And so in some nations, considerable progress has been made where people do not fear the bureaucracy, they do not accept that they have to pay bribes, where bribes simply are not accepted, corruption is not accepted. And you have this attitude that the bureaucrats are there to serve the people, and this means that those who could not make that shift in consciousness have retired or fallen away, and you have attracted a new kind of people to the bureaucracy who have the attitude of being willing to serve. And so this is, of course, a very important shift in every nation, including here in Russia, something you can hold the vision for, make the calls for. But at any point in time, there is a certain bureaucracy, and you need to do what you need to do to move forward with your own plans or with your plans as a group. And so you render unto Caesar that which is Caesar's. In a sense, you do what you need to have to, what you have to, but you do not let it hinder your Christhood or your progress on the path. готовы. Наши возлюбленные переводчики все быстрее и быстрее, да, они просто молодцы. Так вопрос звучал, вот вашего Иисуса, как бы он сейчас поступил, ситуация с неявными в храме. Иисус отвечает, что в настоящее время меняло не только в храме, но практически везде, во всех организациях, в очень многих организациях. Я не занимаюсь только обменом денег, они занимаются разными вещами. И некоторые из которых, самое главное из этого, что они хотят себя поставить выше других. Они хотят взять преимущество над людьми. И они поставили себя очень часто в руководящие позиции в правительстве и так далее, чтобы иметь это специальное положение, возвышаться над другими людьми. Они хотят, чтобы люди платили либо деньги через коррупцию, то есть брать людей денег, либо они хотят специального уважения, особенного уважения к себе. И все время подчеркивают свою специальную, свою особенную, свое особенное превосходство над другими людьми. Это происходит везде в обществе. И они возомнили себя мини-богами. И да, и они, в общем-то, решают, кому передать какую землю, у кого взять деньги и так далее. То есть они взяли на себя решение тех вот проблем, за которые люди вынуждены просить деньги. И, естественно, они имеют очень большие преимущества от коррупционных таких сделок. Они думают, они действительно уверены, что они лучше, чем все остальные люди, и что никто не может их остановить, никто не может подкорректировать. Среди них есть те, которые знают, что они поступают неправильно, но они тем не менее это делают, потому что они знают, что их все равно никто не остановит. Я, как Иисус, могу посоветовать вам, или что бы я сделала для людей, я бы хотела их пробудить, чтобы они различали таких людей, и чтобы люди были пробуждены, что они не должны подчиняться, принимать это как данность. И они не должны платить специальный респект и уважение таким людям. Но в то же время Иисус не призывает к тому, чтобы мы шли там на улице и громили их. Да, потому что это не то, что Иисус хочет. И настоящее решение для этой проблемы – это возвышение коллективного сознания своего собственного и других людей. И для этого вы можете посмотреть на западные страны, в которых бюрократия тоже была очень сильной, которые были настолько неудовлетворены этой бюрократией, и выступали, как-то высказывались против этого. И постепенно произошел такой плавный сдвиг сознания. И когда политики и средства массовой информации стали больше служить людям. Иисус подчеркивает, что бюрократия существует для людей, но не люди существуют для бюрократии. И это постепенно привело к прогрессу. И вы знаете, что в этих странах, во многих из этих стран коррупция неприемлема. И даже среди них есть люди, у которых есть способность служить обществу. А те, кто не смог преодолеть себе сознание, вот это падшее сознание, то они ушли или они ушли на пенсию, то есть они остались позади. Пенсия не менялась, не понравилась. Хорошо, давайте следующий вопрос. Могли бы вознесенные владыки рассказать о вознесении Матери Марии после ее последнего воплощения? Судя по тому, что известно, Мать Мария входила в воплощение не путем понижения своих вибраций. Несмотря на то, что перед воплощением, будучи Аркеей, она уже имела высочайшие духовные достижения. Ей после воплощения снова пришлось завоевывать свое вознесение. Это причина. Could the ascended master tell of the ascension of the Mother Mary after her last incarnation? Judging by what is known, Mother Mary came into embodiment not by lowering to vibration. Despite the fact that before the incarnation, being Archaea, she already had a high spiritual achievement, So after the incarnation, is it true that she had to conquer her session again? To conquer her what? To gain, I think. She had to gain her ascension again. Mother Mary. The linear mind always wants to do what the linear mind is designed to do and set up a very linear view of everything. This has a limited value when it comes to understanding the more complex topics of incarnation and ascension. I do not wish to go into great detail here because I may do it at some other time when I have given teachings that will make it easier for people to relate to this. But my embodiment as Mother Mary was not my first embodiment on earth. It is not so that I descended into that embodiment just for the purpose of being the mother of Jesus. I did have previous embodiments. Now, my beloved, regardless of the spiritual attainment that you may have before you come to earth, once you come to earth, you become subject to the laws of this planet, to the mass consciousness. You become subject to the law of free will in the sense that regardless of your previous attainment, you do not come into embodiment with the full awareness of your attainment or with that level of consciousness. Why is that so, my beloved? Because with the ascended consciousness, you cannot take embodiment on earth. You need to lower your consciousness. In the book of Hilarion, he describes how for each of the 144 levels of consciousness, there is a certain illusion. When you are walking the path towards the ascension, you overcome one illusion at a time. Now you understand that those life streams who were originally created specifically to embody on earth, they were created at the 144th level. They were created at the 48th level. And so they came into embodiment at those levels. Now, if you have a being from the ascended realm who descends in order to take embodiment, then that being has to lower its consciousness by putting on illusion after illusion until it has lowered its consciousness to whatever level it decides to take embodiment at for the first time. And so this means that you do not come into embodiment with a full awareness of, say, an Archei or an Ascended Master or a person from a vastly different planet. You come into embodiment with a limited awareness, and your challenge then is, can you raise your consciousness from there, or do you go down in consciousness? And you understand, my beloved, that it is very rare that ascended masters or angels, as you have come to see them, take embodiment. Because there is always a risk that you can go into duality and you can lower your consciousness. And so it is true that if you do choose to take embodiment again, you become subject to the consciousness of this planet. You can potentially fail, and therefore you have to win your ascension again. However, this is a very complex topic. There is more to say about it. I do not wish to go into it at the present time for a variety of reasons, but first of all, that I do not feel we have given certain teachings that are the foundation for your understanding this. And so, I am simply saying, I have given you what I want to give you for now, but do not consider this the final word on this topic. Завтра время разве звучит музыка для медитации с Матерью Марией. Визуализируйте, пожалуйста, как свет. Свет Матери Марии струится через ваше сердце, наполняет Россию, освобождает людей в России по всему миру от ложных представлений о вознесенных владыках, от сознания идолопоклонства, от сознания, что они какие-то другие, особенные, что мы не можем пройти тот же путь, который прошли они. Готовы дать нам перевод ответа Матери Марии о своем вознесении и пути. Вопрос. Вопрос. Могли бы вознесенные владыки рассказать о вознесении Матери Марии после ее последнего воплощения? Судя по тому, что известно, Мать Мария входила в воплощение не путем понижения своих вибраций. Несмотря на то, что перед воплощением, будучи архией, она уже имела высочайшие духовные достижения, пришлось ей после воплощения снова завоевывать свои вознесения. Ответ Матери Марии. Мать Мария начала с того, что напомнила нам о линейном уме, о линейности ума. Линейный ум был создан, чтобы функционировать здесь, на Земле, и он совершенно не пригоден для того, чтобы понимать вопросы вознесения. Вопросы вознесения и перевоплощения. Мать Мария сказала о том, что это было не единственной ее миссией быть матерью Иисуса, когда она воплотилась. У нее было множество других воплощений. Мать Мария сказала о том, что для того, чтобы воплотиться, вознесенным владыкам необходимо понизить свой уровень сознания, иначе невозможно воплотиться. То есть невозможно прийти в физический мир, не понижая уровень своего сознания. Как известно, существует 144 уровня сознания, и каждый из уровней представляет собой определенную иллюзию. От которой нужно отказаться, чтобы перейти на следующий уровень. И, соответственно, большинство людей воплощается на 48 уровне сознания, когда приходят на Землю. И, соответственно, когда вознесенный владыка решает воплотиться, то И вознесенному владыке тоже приходится принимать на себя иллюзию за иллюзией, чтобы опуститься в воплощение. Мать Мария сказала о том, что очень редко ангелы, другие вознесенные владыки, решают воплотиться, потому что неизбежно с воплощением вы попадаете под влияние массового сознания и закон свободной воли. Очень большой риск воплощения, потому что всегда есть возможность, что сознание может пасть. И тогда вознесенному владыке вновь придется завоевывать свое вознесение. Только в этом случае, если воплотившись, сознание пало. Мать Мария сказала, что на данный момент еще не высвобождено достаточное количество учений, которые могли бы стать базой для ее дальнейшего ответа. Поэтому на этом этапе она более ничего не может об этом сказать. Но она просит не принимать вот этот ответ за финальный ответ, за последнюю точку. Lunchtime. So after lunch we have the group photo. Yes. And then, are you ready to read Lanello's dictation after lunch? Саша, может быть, после фото будет готово? После фото. After photo. Yeah, after the photo. But you are ready or do you need more time? Right now we need about an hour to still work on it. Okay, because we can do